Издательство «Эксмо» представляет. Петер Асбьёрнсен. Норвежские сказки. Текст читают Павел Васянин, Сергей Ануфриев, Игорь Клычков и Виктория Спорова. Предисловие. Ввиду того интереса, который возбуждает у нас в последние годы норвежская литература, является своевременным ознакомить русскую публику с народными норвежскими сказками, игравшими столь важную роль в истории развития молодой литературы норвежцев и признанными за лучшие из существующих народных сказок таким знатоком и ценителем этого рода народной литературы, как знаменитый собиратель немецких народных сказок Якоб Гримм. Своим сохранением для потомства, благодаря включению в письменную литературу народа, норвежские сказки и народные предания и поверья обязаны двум друзьям, имена которых и останутся незабвенными в общей истории Норвегии – Петеру Кристену Асбьёрнсену и Йоргену Му. Оба они, по самому происхождению своему, с детства стояли близко к миру народной поэзии, сжились с ним и впоследствии посвятили почти всю свою жизнь делу воспроизведения этого мира в родной литературе, на пользу и оживление ее, а вместе с тем и на пользу лучших умственных сил народа, воспитывавшихся до тех пор на иностранных образцах. Петер Кристен Асбьёрнсен, сын простого ремесленника, родился в Христиании в 1812 году, умер в 1885 году. Вырос в атмосфере, насыщенной сказками, преданиями и поверьями. Мать его была чрезвычайно суеверна, верила в привидения, в леших, гномов и прочие сверхъестественные существа. В то время вообще все низшие классы населения, даже в столице, были поголовно заражены суеверием. Асбьёрнсен рассказывает, например, в своих воспоминаниях, что в одном знакомом ему семействе нарочно ложились спать несколькими часами раньше других людей, чтобы не беспокоить домового. Много обогатилась также память Асбьёрнсена всякими преданиями и поверьями во время его охотничьих и рыболовных экскурсий, которым он отдавался с такой страстью подросткам. Готовясь в университет, Асбьёрнсен познакомился с Му, подружился с ним, и дружба эта стала еще теснее, когда их связало общее увлечение собиранием и записыванием памятников народной поэзии и суеверий. Окончив университет и живя домашним учителем в провинции, Асбьёрнсен все свободное время бродил по окрестным селениям, пополняя свои материалы. Энергичная, простая и благодушно располагающая к себе личность собирателя, о котором датский писатель Гольдшмидт отзывается, что стоило увидеть его, чтобы прийти в хорошее расположение духа. Вероятно, немало содействовало словоохотливости деревенских рассказчиков и рассказчиц и их готовности делиться с Асбьёрнсеном своими сведениями по части мира оборотней и всяких духов. Те же личные качества Асбьёрнсена запечатлелись и в мастерском изложении и пересказе им собранного материала. В изданном Асбьёрнсеном в сотрудничестве с Му первом собрании народных норвежских сказок 1842 год ярко сквозит также присущий норвежцам вообще неистощимый здоровый юмор. Как датский Мольер Людвиг Хольберг, так и даровитейший юморист-сатирик Йохан Вессель оба были норвежцами по рождению. Йорген Му, сын крестьянина, родился близ Христиании в 1813 году. Умер в 1882 году. Своеобразная красота родных мест рано залегла в его душу, и он часто воспевал ее впоследствии. Его отличительными чертами были кротость и какая-то особенная твердая, спокойная уверенность, привлекавшие к нему всеобщие симпатии. На нем как бы отразилась окружавшая его с детства величавая, мирная горная природа. Первоначальное образование Му получил в простой народной школе. Когда же блестящие способности мальчика обратили на него особенное внимание, отец решил дать ему возможность подготовиться к поступлению в университет. Как и Асбьёрнсен, Му все свое свободное время посвящал изучению народной поэзии и собиранию ее памятников. Асбьёрнсен и Му вообще так дружно работали вместе во имя любимой идеи, что заслуги их остаются нераздельными. Главное значение их труда было в том, что в нем впервые проявился неподдельный, истинно национальный народный элемент, ставший сокровищницей, из которой молодая норвежская литература и стала черпать множество образов и колорит. Му справедливо высказал относительно собранных и пересказанных им с Асбьёрнсеном памятников народного творчества, что они составляют естественное развитие и продолжение древних северных саг. При ознакомлении с историей новейшей норвежской литературы значение трудов Асбьёрнсена и Му становится особенно очевидным. Изданные ими народные сказки немало содействовали пробуждению в 40-х годах в норвежцах национального чувства и стремления к утверждению в искусстве и в жизни родных народных элементов. В обществе пробудился живой интерес к народной поэзии, народной жизни и родной природе, вследствие чего и сюжеты для художественных произведений стали черпаться из родного быта и истории. Таким образом, современная норвежская культура и в особенности литература глубоко обязаны обоим названным деятелям. И недаром такой крупный представитель современной норвежской литературы, как Бьёрнсон, высказал причествование Асбьёрнсена в 1870 году. «Не будь тебя, немногое бы вышло из меня». Эти же слова может применить к себе вся современная норвежская литература в совокупности. Позже Асбьёрнсен издал уже самостоятельно новый сборник сказок и преданий, дышащий несколько более широким юмором, нежели первый, а затем издал собрание избранных норвежских сказок и преданий, которое мы и предлагаем в переводе нашим читателям. Большинство сказок этого собрания приводится в пересказе самого Асбьёрнсена. Сказки эти уже переведены на большинство европейских языков и везде пользуются большой любовью. О популярности же их на самой родине можно судить, помимо множества изданий, в которых они появлялись, по той готовности, с какой взялись иллюстрировать издание Асбьёрнсена лучшие художественные силы Норвегии, среди которых встречаются такие имена, как Тидеманд, Вереншоль и Синдинг. Благодаря содействию последних, к норвежским народным сказкам приложены одни из наиболее удачнейших и ярких по замыслу и колориту иллюстраций, вообще украшающих подобные издания. Пётр Ганзен.